Вечером мы его отпаивали в баре. Он почти бутылку бурбона выпил и не опьянел. Сказал, что теперь будет праздновать у сына второй день рождения. А вы, мистер, теперь тут желанный гость. Так что заходите. Все в сборе. Вас ждут. Делать нечего. Вошел. Народу было немало для такой гостиной. Все сразу замолчали, когда мы вошли с улицы. И так внимательно оглядывали меня, что даже как-то неуютно стало. Добрый день. Меня позвали на праздник. Конечно же, проходите. С кухни вышли Эшли и ее муж. Его я узнал по фотографии. На руках Билла сидел сын. В руках у него был мой подарок – вертолет. «Заходите же, не стойте в дверях!» – захлопотала Эшли и повернулась к мужу. «Вот, дорогой, это он!» Билл пошел мне навстречу, а мальчишка что-то залепетал, призывно размахивая вертолетом. «О, это вы! Огромное спасибо!» «Я ничего не сделал, просто Бог отвел!» Убедительно сыграл я смущение и скромность. Мне до чертиков надоело быть в центре внимания гостей. Тень – моя привычная атмосфера. Сорванец Майкл потянулся ко мне. «Ах, да! Я же и тебе принес новую игрушку. Пора тебе уже переходить от вертолетов к самолетам. Пока не летающий, осваивай». Отец осторожно опустил сына на пол. Тот, не выпуская вертолет, потянулся к новой игрушке. «Ну, а вас с днем рождения и маленький подарок. Это чтобы Эшли оторвать от кухни и вывести в город. Вы достойны хорошего ресторана. Ну и десертов там много. Майклу, думаю, тоже понравится». «Спасибо», – подошла к нам Эшли. «Спасибо», – поблагодарил и хозяин дома. Затем широким жестом показал в сторону импровизированного бара. «Что будете пить? Виски?» «Конечно. Бурбон? Безусловно, со льдом. На улице жарко». Он соорудил виски со льдом и повел меня знакомить с гостями. Все были сотрудниками компании и жителями этого городка. Они дружески улыбались, трясли мою руку. А мне был интересен только один гражданин в этой толпе – Скотт. Он же Скотников Евгений, по совместительству Джон. Но нельзя бросаться к нему, сломя голову. Джон стоял в стороне. К нему периодически подходили мужчины, что-то говорили, улыбались. Но стоило отойти, как улыбки стирались с их лиц. Было видно, что они понимали, что Скотт начальник, и без него намного лучше. Да и сам Скотников не совсем был рад этому мероприятию. Хотя, судя по всему, с хозяином дома они были в дружеских отношениях, и улыбки и слова выглядели вполне искренними. Обходя со стаканом гостиную, я подошел к Скотту. «Смотрю, вы осваиваетесь здесь быстро. Стали популярны». Приподняв свой бокал на уровень глаз, заметил он. «Знаете, мне не нужна такая популярность». «Согласен», кивнул Джон. «Смотрю, вы тяготитесь этой ролью спасителя». «Конечно, Джон. Я приехал по делам, и имидж спасителя не входит в мои планы». «У вас получилось? Вы достигли своей цели?» В произношении, особенно после выпитого, у нее чувствовался русский акцент. И даже построение предложения получалось по-русски. Англоговорящий так не скажет. «Не совсем то, что я ожидал, но над некоторыми участками можно подумать, взвесить все «за» и все «против» и решиться на приобретение участков под разведку и добычу нефти и газа». «Вы интересный человек. Когда везде сворачивается добыча и производство, потому что чертовы саудиты, кол осиновый им в сердце, роняют цену на нефть, и вся нефтегазовая промышленность летит к чертовой матери, вы собираетесь вкладывать деньги заведомо убыточный проект. Зачем? Падение не может продолжаться бесконечно. Это как маятник. Все зависит от амплитуды, как синусоида. В идеале хотелось бы, чтобы ее пики не сильно отклонялись от серединного, нулевого вектора. Не более чем на 5%. Так меня учили. Но это только в учебниках по экономике. Всего лишь теория. Жизнь преподносит иные ужасы. И кризисы становятся все более цикличными. И период их уменьшается. А глубина падения увеличивается. Процесс рецессии увеличивается, а вот время периода роста уменьшается. Скажите, низкая цена достигла своего дна? Думаю, что достигла. Но повышаться сильно не будет. Саудовская Аравия ждет. Ну и ИГИЛ, конечно, с его контрабандными поставками нефти по $10 за баррель не способствует росту. Добывают варварским способом, продают за бесценок, сбивают цену. Экологического контроля нет. Им можно творить на подконтрольной территории все. Насыщают страны-изгои. Те не покупают на легальном рынке. Ну и по слухам, многие страны запускают танкеры под флагом этих изгоев и заливают свои хранилища нефтью за гроши. А когда она попала в нефтехранилище у себя дома, то уже никто не отличит и не докажет, где нефть, купленная на бирже, а где на черном рынке. Поэтому и цена нефти колеблется. Отобьют нефтяные скважины у боевиков Исламского государства. Нефть пойдет вверх. Они отобьют? Я смотрю, вы хорошо разбираетесь в экономике. Бизнес такой. Рисковый. Управление рисками. Без знания обстановки можно принять опрометчивое решение, что приведет к полному фиаску. А мне не хочется объявлять себя банкротом. А где получаете информацию? Часто покупаю. Информация правит миром. Особенно в век цифровых технологий. И дорого покупаете? Ну, в зависимости от ценности. Бывает, что покупаю очень дорого. Сколько нулей? Это моя тайна. Но дорого, поверьте на слово. Вы хитрый. Вы еврей? Нет, усмехнулся я и покачал отрицательно головой. Странно. За короткий срок меня уже дважды принимали за еврея. У вас странный акцент. Я родился и вырос в Австралии. Потом обучался в Англии. Некоторые слова вы произносите на ближневосточный манер. Не арабский, а именно как разговаривают на Ближнем Востоке. Вы же были там? Был, и неоднократно. Не исключено, что принял несколько выражений. Я там был тоже. Евгений Скотников сделал большой глоток. Поболтал кусочки льда в пустом стакане. А вот теперь нужно действовать. О, это очень интересно. Может, мы бывали в одних местах? У вас там остались связи? Вам действительно это интересно? Удивленно посмотрел он на меня. Мне очень интересно, подтвердил я. Ближний Восток – тот самый узел противоречий, который управляет миром. Ну, если хотите, не управляет, но влияет сильно на весь мир. Посмотрите сами. Именно цена на газ и нефть диктуется оттуда. Оттуда пошли боевики Талибана, потом Аль-Каиды, сейчас ИГИЛ. Трансформация одних в других. Именно эти боевики-триады уничтожили башни-близнецы в Нью-Йорке, что привело к переделу мироустройства. Они же устроили атаку в Тунисе, в Париже, в Йемене. Все они выходцы с Ближнего Востока, они управляются оттуда. Кто контролирует Ближний Восток, управляет почти всем миром. Поэтому мне очень интересно услышать воспоминания и размышления о Ближнем Востоке. Ну а если вы согласитесь помочь мне лучше разобраться с тем, что там происходит, понять глубинные процессы, мой вам поклон. Это верно подмечено, что почти на весь мир. Есть же Россия и Дальний Восток. Как с ними? Россия зависит от экспорта углеводородов, а Китай от импорта. Так что корреляционная кривая пропорциональной зависимости от обстановки на Ближнем Востоке тоже присутствует. А вы были в России? Да. Размещал заказ по восстановлению и модернизации оборудования с Ближнего Востока. И как вам в России? Холодно. И огромные расстояния. Это поражает и впечатляет. Медведи на улицах не видели? Медведя не видел. Видел много интересных людей. И чем они вам запомнились? Честностью. Им не нужно даже подписывать контракты. Им хватит посмотреть друг другу в глаза, выпить водки и ударить по рукам. Это удивляет. Вы правильно подметили. Кратко и емко. Обычно рассказывают о КГБ, о красивых девушек, о еде, но не улавливают сути, справедливости. Вы второй, который понял суть. И мне это уже интересно. Шум в комнате усилился. Народ хмелел. Все громче звучали заздравные тосты. Джон налил в свой стакан новую порцию и обратился ко мне. «Знаете, тут стало шумно. Вы по-прежнему хотите привлекать к себе внимание, как несостоявшемуся убийце единственного ребенка в городе? Те, кто сейчас радостно жмет вам руки, мысленно представляют, как вешают вас, и прикидывают, сразу сломается ваша шея или нет. Традиция в Техасе такая. Сначала негров линчевали, теперь кто под руку подвернется?» «Согласен. Я здесь не в своей тарелке. Пойдемте ко мне. Я живу в соседнем доме. И у меня есть выпить. Есть водка, а также виски из высокогорных районов Шотландии, 20 лет от роду. Вы умеете убеждать. Вам пора заняться самостоятельным бизнесом. Пойдемте. Давайте попрощаемся с хозяевами дома и двинем. Мне хочется вам рассказать про Ближний Восток. И Россию. А Россия, поверьте, тоже является центром мира. Их несколько. Американцы, сидя на большом острове, считают, что они пуп земли, не подозревая, что иные страны так не считают. К русским все равно, что про них говорят. Они живут на своей земле. Весь мир может поместиться в России. Колыбель мира. Ковчег мира, на котором человечество может спастись, в случае нового потопа, если русские захотят взять их на борт. Было видно, что как-то внезапно Скотта стало развозить, хотя 20 минут назад был почти трезв. Играет? Или же действительно так пьян? Тепло попрощались с хозяевами и гостями. Маленький Майкл бегал по комнате с самолетом и вертолетом. При этом гудел и выписывал пируэты игрушками в воздухе. Вышли на воздух. «Не спешите, я покурю», — Евгений закурил. «Подышим воздухом», — согласился я. «А вы курите?» «Пробовал, но мне не понравилось. Да и дорого. Хотя, иногда после пары стаканов хорошего виски не прочь выкурить хорошую сигару. А я курю очень давно. Когда детям нечего было есть, я почти отказался от еды. И стал много курить. Старые геологи сказали, что курение заглушает чувство голода. Чай, сигареты, 2 куска черного хлеба в день. Таким был рацион мой почти год. Все деньги уходили на продукты и витамины детям. С тех пор я курю. Это плохо. Не пробовали бросить? Несколько раз. А сейчас уже не хочу. Мне нравится курить, пусть даже и очень дорого. Мне привозят сигареты с Ближнего Востока, из Китая, иногда из России, а с Кубы и из Южной Америки сигары. Есть канал контрабанды. «Вы не донесете на меня?» – усмехнулся Джон. «За контрабанду пары пачек сигарет? Не буду». Я поднял правую руку вверх, как в суде, когда приводят к присяге. «Клянусь». «Вы говорили, что пили чай в России. По-прежнему любите этот напиток?» — тепло улыбнулся он. «Да, люблю. Но американцы не пьют нормальный чай. А русские пьют, как англичане. Черный. Иногда с молоком. Здесь же невозможно найти приличный чай в супермаркете. Я привожу из Англии или Европы, где часто бываю по делам. Пью по английской традиции с молоком. И здесь я с вами согласен. Не чай в Америке, а какой-то фруктовый компот. Я покупаю в арабских лавочках в Остине, но стараюсь брать в запечатанных пачках. «Слишком хорошо знаю арабов», — скривился Скотт, будто съел лимон. На лице явственно читалось отвращение с презрением. «Не любите их?» «Да». Он замолчал, потом продолжил. «Было дело. Ну да ладно, это личное. Пойдемте». Мы вышли и медленно пошли к его дому. Войдя, я внимательно огляделся. Когда-то в Америке можно было курить почти повсюду. Сейчас в связи с этим маниакальным рвением борьбы за здоровый образ жизни запретили. При этом все молчат, что то, что кушают американцы, уже и не еда в понимании, как 20 лет назад. Пищевой инжиниринг. Так, что-то с запахом привычных продуктов. Генно-модифицированный суррогат. Население планеты растет. Когда я был школьником, нам говорили, что на Земле проживает 1 миллиард человек. Не успел я состариться, а уже на Земле проживает 6 миллиардов. Кто-то говорит, что уже 8 миллиардов. Вы про это? Да, Джон задумался. И про это тоже. Увы, население растет. Идет смена формаций. Арабы наступают. Китайцы наступают. Белая раса отступает. Вы же часто бываете в Европе. Как сильно изменился расовый состав? Я был в Париже, Марселе. Днем было такое ощущение, что уже нет французов во Франции. Одни африканцы и арабы. Слишком много их. Очень. И все наглые. Никто не хочет работать, ассимилироваться. Вы вот откуда приехали в Штаты? Из Австралии. С перерывом на Англию. Да, Австралия. А чего вам там не сиделось? Благословенный материк. Отчего назад не вернулись? А вы? Судя по тому, что я видел в России, голодные времена закончились. С вашим-то опытом в стране, где основная часть экспорта – нефть и другие углеводороды, думаю, были бы востребованы и руководили бы своей или чужой компанией, или бы трудились в американской компании, представленная в России. Я понял, что вы добывали нефть везде. И в России, на Ближнем Востоке, в Америке, на суше и на море. Имеете авторитетное мнение, коли вам здесь, в Техасе, поручили возглавить целое подразделение. И обучением занимаетесь. Отчего остались? Обратно не тянет? Я, когда был в России, хотел переманить двух хороших специалистов по реставрации бурового оборудования. Нестандартный у них подход. Мне понравилось с ними работать. Они отказались наотрез, мотивируя, что без России они засохнут и старые уже. Им всего-то было по 35 лет. У одного был даже вполне понятный английский. Говорили, что ностальгия их съест изнутри и сопьются на чужбине. Скотников долго и внимательно смотрел на меня. Молча. Потом затянулся сигаретой, выдохнул. Вы не типичный американец. Вам действительно это интересно? Конечно. Когда я только перебрался в Штаты, у меня спрашивали, как дела? Я подробно рассказывал, как дела у меня. Пока не понял, что все это лишь дежурная фраза, которую прививают с детства. И всем на самом деле плевать, как у меня дела. Здесь не с кем поговорить по душам. Просто поговорить. Коллеги? Их интересуют только производственные темы. Что-то не так? Иди к психологу. У детей в подростковом возрасте возникает депрессия, хандра. Сами родители их пичкают таблетками, вместо того, чтобы просто поговорить, пообщаться, узнать, что тяготит их ребенка. А в России не так? Я просто не жил так долго там. Командировка. Он снова посмотрел на меня долгим тяжелым взглядом. Потом вымучил из себя американскую улыбку. А давайте выпьем. Давайте. Только не очень много. Мы уже стояли на пороге дома Скотникова. Он подряд выкурил две сигареты. В руках крутил зажигалку. Поднял зажигалку на уровень глаз. Щелкнул ею. Видите зажигалку? Да. И что в ней такого особенного? Это зажигалка австрийская. Имко. Модель 6700. Извините, но чем она так знаменита? Вот Зиппо я знаю. Многие пользуются одноразовыми зажигалками, спичками. А это я видел в старых фильмах. О, это легендарная зажигалка. Австрийцы начали его выпускать то ли в 1904 или в 1907 году. С ней армии прошли в Первую и Вторую мировые войны. Я помню, у моего деда с фронта трофейная была такая. Он до смерти курил и пользовался ею. Потом дядька забрал ее и по пьяни потерял. Или украли. Советские солдаты ее любовно называли вдовушкой. А почему так? Потому что как вдова, безотказная на секс. А, понятно. Она гораздо лучше раскручена американской Зиппо. Я уж не знаю, сколько производитель заплатил режиссеру «Крепкого орешка 2» за то, чтобы Брюс Уиллис бросил именно такую зажигалку на керосиновый след, и самолет с террористами взорвался в воздухе. Но эта сцена всему миру запала в память. С другой стороны, в моей зажигалке колесико спрятано внутрь. И если грязные или мокрые руки, то огонь ты всегда добудешь. Более герметичная крышка у Зиппо с ее запатентованным звуком открывания быстро разбалтывается, при падении гнется, петля изнашивается. А здесь еще вот, смотрите. Сигарета в угол рта, морщится от дыма в глаз. Вытаскивает баллон, куда заливается бензин. Видите? Свеча. Я уже не говорю про шторку, которая опускается для обеспечения усиленного доступа воздуха, чтобы лучше горело. А вот из-за массового безумия о вреде табака эта фирма с историческими корнями прекратила свое существование. Тысячи людей остались на улице. Вы сильно расстроены? Да, черт побери, я сильно расстроен. Мир безумен. Зачем бороться с табаком? Почему побеждает заведомо слабая зажигалка? Мир сходит с ума. Мало кто это замечает. Все слишком погружены в себя. Это все заговор. Может, пройдем в дом? А то гости Билла и Эшли уже поглядывают в нашу сторону. Завтра будут судачить в баре, что управляющий напился и нес чушь. А там, глядишь, и руководству донесут. Эти... Он посмотрел в сторону дома, откуда мы пришли. Народ там стоял у порога. Сотрудники приветливо помахали Скотникову. Он помахал в ответ. Эти могут. Доносительство у них в крови. Они не прошли через ужас 1937 года. Хотя, может, и не заметили этого при Гувере и МакАртуре. А в России стучать нельзя. А, ГУЛАГ. Евгений с презрением посмотрел на меня. Что вы можете знать, австралийцы, о ГУЛАГе? Только из фильмов. До пары-тройки книг. А ГУЛАГ? Евгений с презрением посмотрел на меня. Что вы можете знать, австралийцы, о ГУЛАГе? Только из фильмов. До пары-тройки книг. Не знаете? Не трогайте эту тему. Мы вошли в дом. Планировка такая же, как у соседей. Наверное, тут у всех такая. Обстановка чисто холостяцкая. В зале диван, старое продавленное кресло, большой телевизор, музыкальный центр. По комнате раскиданы вещи. Несколько футболок, рубашки. В доме сильно пахло сигаретами и сигарами. На журнальном столике стояла огромная пепельница, набитая всевозможными окурками.